Глава 13. Просыпаясь не дома, пусть это и была сейчас ее бывшая, еще девическая постель, Галя чувствовала себя неуютно. Тем более она совершенно не выспалась и ощущала жуткую разбитость в каждой клеточке тела. К тому же пришлось встать раньше обычного, ведь добираться до работы отсюда было дольше. Направляясь в ванную с полузакрытыми глазами, она услышала доносящееся с кухни аппетитное скворчание и почуяла запах яичницы с колбасой, любимого завтрака детства. На глаза навернулись слезы. Галя прошмыгнула на кухне и, обняв сзади маму, колдующую над плитой, поцеловала ее в щеку. «Хорошая моя, ты зачем в такую рань поднялась? Я бы сама». «Знаю, как бы ты сама», — улыбнулась, обернувшись мама. «Кофе растворимый и бутерброд. Так?» «Ну, наверное», — улыбнулась в ответ Галя. «Ладно, я сейчас умоюсь только». «Костика-то будить?» Галя остановилась на полпути к ванной. «Ты знаешь, а может, не стоит сегодня? Вчера ведь, небось, тоже из-за меня понервничал». «Да уж, конечно», — закивала мама. «Вот и я это хотела тебе предложить. Пусть с нами побудет. Дед сегодня не дежурит, он тоже по внуку соскучился». «Ладно», — улыбнулась Галя. «Тем более пятница сегодня. Короткий день, пораньше вас от него освобожу». «Не говори ерунды», — насупилась мама. «Когда это нам Костичек в тягость был?» «Да шучу я, шучу», — засмеялась Галя. «Если хочешь, мы и еще у вас на ночь можем остаться, а в субботу все вместе куда-нибудь сходим». «Вот и совсем хорошо. Беги давай, умывайся скорее, а то остынет все». Быстро приведя себя в порядок и с аппетитом позавтракав, Галя помчалась на работу. Настроение у нее после беседы с мамой заметно улучшилось. В самом деле, как приятно порой почувствовать себя маленькой, хоть ненадолго вернуться в детство, и с завтрашним днем она здорово придумала. Ведь так давно она по-настоящему не общалась с родителями, все время быстро, наскоками и очень редко вживую, не по телефону. Ей только немножечко было грустно, что так и не удалось увидеть и поцеловать своего ласкового маленького котеночка. Но все-таки она заглянула перед уходом в родительскую спальню и увидела на подушке беленький ежик рядом с отцовской седой шевелюрой. Галя, вспомнив о сыне, почувствовала теплую, удивительно щемящую нежность, и настроение ее еще улучшилось. Вчерашние кошмары отлетали все дальше и дальше, в пустыню забвения, жизнь продолжалась, и она не казалась уже Гале столь беспросветной и гадкой, как думалось минувшей ночью. «У меня есть замечательный сын, у меня есть прекрасные родители, и ничего мне больше не нужно», — подумала Галя. «И никто не нужен. Была бы вот только еще голова на плечах, которая бы вдобавок не болела». Вспомнив о голове, Галя прислушалась к ощущениям. Кроме легкой тяжести от недосыпа, ничего не говорила о том, что голова не в порядке, и Галя совсем успокоилась. На работе сегодня тоже все спорилось и получалось. С портрета на столе ей улыбался Костя, и настроение у Гали к обеду стало просто замечательным. Даже Зоя Сергеевна заметила нисходящую с лица секретарши улыбку и попыталась пошутить. «Ты не влюбилась, Галочка? Прямо сияешься?» Лучше бы она этого не говорила. Сразу сработали ассоциации, и из памяти, как чертик из табакерки, выпрыгнули воспоминания о вчерашнем вечере. И, конечно же, о Тарасе, о котором хотелось забыть навсегда. Настроение мигом обрушилось и рассыпалось по душе угольной пылью. Стало темно, душно и муторно. Видимо, все это отразилось и на лице, потому что начальница тоже убрала улыбку и спросила с откровенной тревогой. «Что-то не так?» «Я пошутила, деточка, не хотела тебя обижать», — пошевелив бровями, Зоя Сергеевна добавила, понизив голос до шепота. «Или это он тебя обидел? Мужики они такие. Плюнь на него. Вон ты какая у нас славная, другого найдешь еще лучше». Тактичностью, как и чувством юмора, начальница была обделена напрочь, и в другое время Галя бы не обратила на ее слова внимания, но сейчас почувствовала вдруг, как из глаз покатились слезы. Зоя Сергеевна всплеснула руками и, будучи во всем остальном неплохим человеком, проявила себя на сей раз с самой хорошей стороны. «Иди-ка ты домой, голуба. Все равно короткий день сегодня, не будет уже ничего серьезного, а на звонки я и сама отвечу. Отдохни хорошенько, а то ты в последние дни сама не своя, то смеешься, то плачешь. И запомни мой совет. Плюнь. Не стоят они наших слез». Галя хотела отказаться от заманчивого предложения, но подумала вдруг, а какого лешего? Тебя что, на трудовые подвиги тянет? Соглашайся, дура, побудешь сыном лишних 4 часа. И она, поблагодарив начальницу, выпорхнула в наполненный солнцем и радостью май. Казалось, настроению теперь опять ничего не мешало подняться до прежней отметки, а то и перепрыгнуть ее. Ведь впереди было целых полдня с сыном, отцом и мамой, а затем еще день, потом еще. Но черная пыль из души никак не хотела выветриваться. Казалось, что ее становилось все больше и больше, так что дышать стало совсем тяжело. А сердце усиленно забилось в непонятном тревожном предчувствии. Галя хотела выхватить телефон, но вспомнила, что того нет. Чертыхнувшись, собралась повернуть назад в офис, чтобы позвонить оттуда, но на голову обрушилась вдруг страшная мысль, что она лишь потеряет время, и тогда станет поздно. «Что поздно-то? Что поздно? Что?» — чуть не закричала вслух Галя. «Что поздно, дура ты такая, дурища, что ты опять себе надумала?» Но увещевания и призывы к благоразумию не действовали, она все ускоряла и ускоряла шаг, пока и вовсе не побежала. Теперь она уже была чего-то уверена, что что-то и впрямь случилось, что-то страшное, и что ужаснее всего это страшное случилось с ее Костиком. Едва выскочив из лифта, Галя почувствовала неприятный запах. Ни на что знакомое он не был похож, и это лишь усилило тревогу. Может быть, газ забилось в голове? Они отравились газом? Галя бросилась к двери и потянулась к кнопке звонка, но тут же отдернула руку. Сколько раз она читала, что именно дверной звонок становился причиной взрыва. Если квартира заполнена газом, достаточно малейшей искры. Но ключей от этой двери у нее не было, и Галя замолотила по черному дерматину кулаками. Из-за двери послышался натужный кашель и шаркающие шаги. Сердце Гали слегка отпустило. Но оно вновь забилось часто-часто, разгоняя по жилам новую порцию тревоги, граничащей с паникой, когда мамин голос, хриплый, незнакомый, больной, произнес с явственным страхом: «Кто там?» «Мама, мамочка, это я, открой!» — заколотила ладошкой по двери Галя. «Ты?» Казалось, мамин страх только усилился, что заставило Галю и вовсе похолодеть. «Где Костик?» «Что?» Гале показалось, что она ослышалась. «Какие гости? Я одна. Что с тобой, мама? Почему ты не открываешь? Ну, погляди в глазок, я одна?» Она отступила на шаг, чтобы мама смогла ее рассмотреть. «Но что же это за дикость? Почему мама стала такой подозрительной и почему у нее такой странный голос?» «Вижу, что одна!» — раздраженно ответила мама и закашлялась. Потом шумно, так что было слышно через дверь, с сипением отдышалась и снова спросила: «Где Костик? Куда ты его увела?» Теперь уже Галя точно знала, что не ослышалась. И черный холодный ужас накрыл ее с головой, заставив зажмуриться. Но он же и подхлестнул ее, толкнул к двери, по которой она забарабанила с новой силой. «Мама! Мама, открой немедленно! Что ты говоришь? Костик у вас!» Щелкнул замок. Дверь приоткрылась совсем чуть-чуть, готовая тут же захлопнуться снова. Чтобы не спровоцировать маму, Галя отошла назад, успокаивающе подняв обе руки. «Мама, давай поговорим спокойно». Еле сдерживаясь, чтобы снова не завопить, начала она. «Это я, Галя, видишь, со мной никого нет. И ответь мне, пожалуйста, что у вас случилось? А ты не брызнешь опять этой гадостью?» Неуверенно пробормотала мама и все-таки высунула из-за двери голову. Посмотрев на маму, Галя ахнула. Лицо ее выглядело так, словно на нем молотили горох. Багровое, бугристое, с распухшим носом и красными, заплывшими глазами, из которых в 2 ручья лились слезы. «Мама?» — промычала Галя и все-таки закричала. «Да что же тут произошло? Кто это сделал с тобой? И где все-таки Костя?» Мама, видно, стала приходить в себя. Во всяком случае, она посмотрела на Галю уже без страха. То есть на ее обезображенном лице больше не было необъяснимого страха перед самой Галей, зато медленно стал проступать страх, даже ужас, совсем иного свойства. Словно до нее начало доходить, что с ней случилось на самом деле. «Костя!» — прохрипела она и снова надсадно закашлялась. «Его увела... ты?» «Мам, впусти меня!» Все-таки бросилась к двери Галя и, рывком распахнув ее, ворвалась в прихожую. По квартире гулял сквозняк. Все окна были открыты. На диване в общей комнате, закутанный в плед, лежал бледный отец. Глаза его, как и у мамы, воспаленные и безостановочно слезились. Галя кинулась к отцу, но остановилась, а потом принялась метаться по квартире, заглядывая во все двери и даже шкафы. Она уже понимала, что Костика здесь нет, но не могла в это поверить, пока не убедилась сама. Выдохнувшись так, словно взобралась на гору, она буквально рухнула на ковер возле дивана отца и с мольбой уставилась в его красные, полные безысходной тоски глаза. «Папа!» – взмолилась Галя. «Хоть ты мне все расскажи по-человечески!» В комнату зашла мама и, тяжело сипя и откашливаясь, задышала. Отец поднял глаза на жену, посмотрел снова на Галю и нахмурился. «Говорит, не она!» – подала голос мама. «Что? Что не она?» – запричитала Галя. «Да объясните же вы, наконец, где Костя и что здесь случилось?» «Но нам же позвонила ты!» – закричал вдруг отец, приподнявшись с подушки. Но тут же застонал и вновь уронил на нее голову. Галя стала терять терпение. Ужас, смешавшийся с гневом в адскую смесь, захлестнувший ее, стал почти осязаемым. Он будто черный густой кисель наполнил ее до краев. Казалось, скоро он вырвется наружу, и тогда она потеряет способность соображать вообще, а будет лишь носиться с воплем по комнатам, круша все, что попадется под руку. «Или вы мне расскажете, что случилось, или я разнесу тут все к чертям», честно предупредила Галя, сдерживаясь из последних сил. «Ты позвонила нам», вновь подал голос отец, «и сказала, что придешь за Костей». «Откуда я позвонила вам с работы?» «Не знаю, звонок был на мой мобильник с твоего». «Откуда с моего мобильного? Пап, ты что? Я же сказала вам вчера, что потеряла мобильник». «Ну откуда я знаю? Может, нашла, ты ведь позвонила». «Что и голос мой?» Раздраженно бросила Галя, тут же устыдившись тона, каким она разговаривала с родителями. А еще она обозвала себя идиоткой, вспомнив, что забыла вынуть сим-карту, когда отдавала телефон браконьерам. «Голос?» Переспросил отец и задумался. «Я как увидел, что ты звонишь, особенно и не вслушивался, да и слышно было не очень». «Мы одели Костика, как ты просила», — подхватила речь мама. «Ну, не ты, но мы-то думали ты». «А потом ты пришла», — закончил за супругу отец. «Очень быстро, минут через пять после звонка». «Вот так прямо я?» «Я в глазок посмотрела», — закивала мама. «Ты там стояла, прическа твоя и костюм тоже твой, черный». «Какой костюм этот?» Галя оттянула на груди кофточку, которую нашла утром в своих старых вещах вместе с джинсами. «Или тот, что валяется мятой и грязной ванной?» «Ой, и правда», — прикрыла ладонью рот мама. «А я и забыла, что ты переоделась». «А лицо?» — воскликнула Галя. «Лицо тоже было мое». «Я не разглядывала лицо, и через глазок же плохо видно, да и платок ты...» «Она к лицу прижимала». «Я еще подумала, насморк, может, вот раньше и отпустили?» «А это, видать, был мокрый платок. Приготовила заранее. Начал отец, но Галя уже все поняла». «Газовый баллон?» «Да, матери прямо в лицо я подбежал, но сразу свалился. В горле резь, глаза жжет, не раскрыть». «Я тоже ничего не видела, больно очень было. Слышу, только Костик закричал, потом закашлял сильно. Я руками шарю вокруг, а крикнуть, что или сказать, не могу. Вдохнуть невозможно, один кашель рвется». Словно в подтверждение, мама опять надрывно закашлялась. «Я очнулся, сказал, чтобы окна скорее открыла». Вновь подключился отец. «А она из ванной орет: «Гена, Гена!» Водой стала глаза промывать». «А я знала!» Сквозь кашель ответила мама, немного отдышалась и продолжила. «Мне еще хуже от воды стало. Глаза будто вынули, и лицо все запылало». «Нельзя это водой. Надо, чтобы само скорее испарилось. Да что уж. Мать кричит. Я на ощупь к окошку пополз, распахнул, высунулся, отдышался, пошел другое открывать. И затошнило. До унитаза едва успел». «А я чувствую, воздухом свежим задуло. Скорее тоже к окну», — сказала мама. «Подышала, чуток получше стала, пошла, другие открыла. Смотрю, Гене плохо. Довела его сюда, стала Костика звать, а тут и ты в дверь замолотила. Я думала, с ума ты сошла, снова травить нас станешь». «Так это недавно было?» — вскинулась Галя. «Недавно? Сколько прошло-то? Ну, полчаса, может, 40 минут». Галя застонала. Она не успела, совсем чуть-чуть. «Надо милицию вызвать», — сказал отец. «Мы же не стали, думали, ты это». «Да, да», — бросилась к телефону Галя, но, взяв уже трубку, замерла и поняла. Этого делать нельзя. Почему она так решила и сама не могла понять, просто знала нельзя. Это было очень похоже на то вчерашнее, когда она полетела на вокзал в полной уверенности, что ей надо ехать в это Ряскино. Вспомнив название поселка, Галя почувствовала вдруг дикое желание и сейчас ехать туда же. Немедленно, сию минуту. Это желание стало таким неотступным, что она бросила трубку и метнулась в прихожую. «Куда ты?» — вышла из комнаты мама. «Мам, не надо милицию», — сказала Галя. «Поверь мне, не надо, я знаю, где Костя. Я еду за ним». «Куда ты поедешь?» — всплеснула руками мама. «Тебя же убьют! Я звоню...» «Не надо! Я знаю, что делаю. Поверь мне, мамочка, если мы позвоним в милицию, мы не увидим больше Костика. Меня они не тронут». «Да кто они-то?» «Не знаю, пока не знаю, но скоро узнаю. Не бойся за меня, я позвоню». «Как ты позвонишь? А телефон?» «Возьми, дочка», — послышался голос отца, который следил за разговором с дивана. «Но ты же говорила, там нет связи». «Позвоню, откуда будет». «Спасибо, папа». Галя взяла с тумбочки папин сотовый и обернулась к маме. «Дай мне, пожалуйста, немного денег. В долг». Мама возмущенно замахала руками, скрылась в комнате и снова вернулась, держа в руках несколько купюр. «Вот, возьми, больше нет. Но отец понедельник получит, если...» «Да все со мной будет нормально. Завтра на ноги встану. Ты только того. Осторожнее там, дочка. Я бы с тобой, да вот видишь». «Ничего, я сама. Не бойтесь ничего. И никому больше дверь не открывайте, только мне». Галя поймала такси и подъезжала уже к вокзалу, как вдруг новая мысль пришла ей в голову. Она верно подумала, кто-то хочет, чтобы она появилась сейчас на даче. Но она покривила душой, убеждая родителей, что скоро вернет Костю. Вероятнее всего, ее снова ведут на ту самую дачу, чтобы завершить то, что не удалось вчера, а именно убить. Но не сразу. Сначала на ее глазах хотят убить сына. И лишь после этого, насладившись ее безумием и саму ее. «Нет», — чуть не завопила Галя. «Вот уж хрен вам, гады, сволочи, извращенцы, никуда я сейчас не поеду. Не поеду и все. А без меня вы Костика не тронете? Вам ведь зрители нужны. И я в этом качестве больше всего подхожу, так что ждите, мерзавцы. А Костик мой, сильный мальчик, он тоже будет ждать. Он знает, что мама его в беде не оставит. Простите», — повернулась она к водителю. «Я передумала, мне надо в другое место». И она назвала свой адрес. Едва машина развернулась на привокзальной площади и начала от нее удаляться, у Гали стала болеть голова. Не так сильно, как до этого, но все-таки ощутимо. Галя стиснула зубы и закрыла глаза. Она готова была сдохнуть, но не поддаться боли. Ради Костика, ради любви к нему, она должна терпеть его, чтобы ты не стала победить. И она победила. Боль сдалась. Галя откинулась на спинку сиденья и обтерла холодный пот со лба. И только сейчас заметила, что такси уже стоит возле ее подъезда. Таксист посмотрел на нее из-под лоби и буркнул. «Сильно же выругаться. Видать, крепко он вас достал». «Кто?» «Ну, тот, кого вы так поливали сейчас. Мужа, наверное, бывшего. Что, сына забрал?» «Ну, так ведь он тоже отец. Тоже скучает, поди». «Слушайте, не лезьте не в свое дело», — фыркнула Галя и сунула водителю деньги. А пока поднималась к любимой квартире, обескураженно повторяла. Сына забрал, он же отец, он тоже скучает. Какая же я дура, боже, какая я дура, как все очевидно». Войдя в квартиру, она прямо в туфлях прошла к телефону и набрала давно позабытый номер Романа.